юноши могут брать в жены не только импунок, но и девушек из других племен. Наблюдая результаты своих деяний, я невольно вспомнил легенду, записанную на золотом диске и табличках, и думал, а кто же был тот живущий на дне моря бог Амангуапа, научивший выращивать плоды, строить дома, врачевать? Не повторяю ли я чьи-либо поступки, дела? Не обрастут ли мои поступки легендой, и ученые будут спорить о боге Эламкаатле, ломать головы над загадкой его появления? Невольно вспомнились и другие загадки, терзавшие меня. Я подумал, но как же мы можем разгадать загадки, связанные с другими людьми и временами, если не в силах проникнуть в тайну собственной жизни? Я вспомнил женщину, вдову ученого, которую, как мне казалось, знал раньше, чем впервые увидел ее. Какие нити протянуты между нами? Почему не могу забыть ее? Смутное видение возникло из глубины моей памяти. Берег теплого моря. И я, и она на надувном матрасе. К нам кто-то медленно идет, увязая в песке. Это Михаил Дмитриевич. Он что-то говорит, смеется. Сиреневые облака, раскаленные по краям до ослепительного блеска, несутся на меня, твердеют в полете. Страшны их зазубренные грани. Они пробивают защитную пленку, и у меня появляется новое, неизведанное ранее чувство, еще более болезненное, чем чувство одиночества, которое подчас так мучает и мешает спокойно думать. Где сейчас Людмила? Что с ней? Мне так сильно захотелось ее увидеть, что я решился на крайнюю меру. Сосредоточил энергию в первом и восьмом аккумулирующих органах, настроился на ее волну и сквозь клубы тумана увидел руки, поднимающие тонкую ткань. Людмила раздевалась, готовясь ко сну. Ложбинка на правом плече казалась фиолетовой, смуглые полные колени заволакивались пеленой мерцающего тумана. Мне пришлось прервать сеанс связи. Пятно света, вход в пещеру, где я находился, закрыло тень. Это был вождь. Великий Эламкаатль. Охотники выследили большое стадо антилоп. Иди с нами, тогда охота будет успешной. На второй день ко мне прибежал Касит, сын вождя. Великий Эламкаатль, в лесу появились злые боги. Они встретили одного из наших охотников и забрали его с собой. Зачем он им понадобился? Я не скрывал недоверия. Этого не знает никто, но раб видел. Они спутали веревкой руки Мапуи и повели. «Где твой отец?» Он с несколькими воинами идет по следу богов. Что будут делать они с Мапуи? Этого я пока не знаю, но постараюсь узнать. Идем. Ты сильнее. Ты победишь их, — без тени сомнения воскликнул Касит. Вскоре мы догнали богов. Они двигались цепочкой. Передний прокладывал дорогу, задний делал зарубки на деревьях. Импуна Мапуи вел на веревке долговязый парень, в пробковом шлеме и притороченной к нему противомоскитной сетке. Я заметил шевеление веток сбоку от долговязого. На мгновение там показалось лицо вождя. Он подал знак какой-то пленнику. Мапуи, видимо, был слишком подавлен событиями, чтобы правильно сориентироваться. Он поднял руки, показывая, что они связаны веревкой. В то же мгновение один из богов полоснул по кустам из автомата. Послышался крик боли, шум веток. Это бросились бежать вождь и его люди. «Беги!» — шепнул я Каситу, а сам развел перед собой ветки и шагнул навстречу богам. В лицо мне смотрел ствол автомата, в спину уперлось что-то твердое. «Советую не двигаться», — произнес немолодой человек с усталым лицом, чем-то напоминающим лицо отца.